Противники уже настороже. Мы потеряли возможность напасть на город ли неожиданно, так почему бы нам не отступить и не выяснить, что реально, а что нет. Кроме того, откуда такая информация, что богов всего 5-6? А что, если их намного больше, и они просто скрываются? Если мы продолжим сражаться, то понесем еще больше потерь. Я не могу рисковать будущим моей дьявольской расы. Испытывая беспомощность, Лули громко закричала на дьявольском языке Юду, заставляя находящихся на передовых позициях дьявольских предков тоже закричать. Армия монстров подчинилась приказу и отступила. Между тем Циньму услышал голос Лули и слегка вздрогнул. «Это же дьявольский язык Юду. Я его знаю». Недолго думая, он громко закричал на дьявольском языке Юду. Его голос можно было услышать даже за 20-30 километров от него. Услышав его голос, дьявольские предки тут же остановились и, обернувшись, ответили ему монотонным дьявольским языком. Циньму громко выкрикнул несколько фраз, и дьявольские предки, опустив головы, встали на одно колено. Покрытые с ног до головы кровью мясник, Немой и остальные собирались было пуститься в погоню, но, увидев это зрелище, остановились, понятия не имея, как им поступить и что предпринять дальше. Находящийся вдали Фужила увидел, как дьявольские монстры и предки остановились, и сразу понял, что здесь что-то не так. Хмуря брови, он перевел взгляд на Лули и увидел, что по ее лбу катился холодный пот. «Фужила, не слишком ли ты бесполезен?» — усмехнулась Лули. «Ты позволил ему остаться в живых. Нужный мне сопляк прямо в стане врага. Значит, хочешь отнять мое право контролировать их? Мечтай!» Ее голос приобрел скорбные нотки, и она закричала так громко, что, казалось, разразился гром. Ее голос заглушал другой настолько сильно, что его практически не было слышно. Циньму хмыкнул и попытался перекричать ее, но безуспешно. Дьявольские предки с пустыми выражениями лиц поднялись с колен и вместе с монстрами Юду отступили. Глава 589. Повтори. Мясник, Немой, Слепой и остальные бросились следом за армией богов, догоняя бесчисленных дьявольских предков, пытающихся сбежать вместе с монстрами Юду. Пробежав около 80 километров, армия богов неожиданно остановилась, в то время как одноногий с целителем на спине пролетел мимо них, сломя голову. Внезапно обнаружив, что союзников вокруг не осталось, старики задрожали от страха и мгновенно развернулись, успокоившись лишь тогда, когда вернулись к армии богов. «Это граница картины глухого, мы не можем двигаться дальше. Если продолжить их преследовать, мы себя выдадим», – прошептала бабушка Сы. «Нужно было предупредить нас наперед, тогда мы бы не отбежали так далеко», – ворчал одноногий. Целитель сполз с его спины, его ноги продолжали дрожать. «Чертов одноногий, из-за тебя я чуть не погиб в дьявольских руках». Вдали от них глухой все еще размахивал своей кистью, краснея лицом от напряжения. Циньму заметил неладное и тут же подошел к нему, дергая за край одежды. Понимая, что тот никак не реагирует, он прокричал так громко, что могло показаться, взревел дракон. «Дедушка глухой, враг отступил, очнись». Глухой немедленно опустил кисть, в то время как на его лице застыло ошеломленное выражение. В следующий миг он ощутил сладкий привкус в горле, следом за которым из его рта потекла свежая кровь. Циньму резко изменился в лице, его рука быстро дернулась, тыкая в районе сердца и горла старика, чтобы запечатать вышедшие из-под контроля ци и кровь. Затем он стукнул по его межбровью и начал быстро носиться вокруг, исполняя технику создания небесного дьявола и непрерывно ударяя по различным точкам, чтобы восстановить контроль над разбушевавшейся энергией. Было очевидно, что глухой исчерпал все свои силы, сильно повреждая сердце и исконный дух. Сердце было напрямую связано с ци и кровью, поэтому, как только те вышли из-под контроля, ни оно, ни сосуды не смогли выдержать напряжение, отчего он начал кашлять кровью. Циньму запечатал сердце и горло старика, вынуждая кровь оставаться на месте. Исконный дух глухого тоже был крайне измотан и выглядел очень неустойчивым, будто находился на грани обрушения. Из-за этого Циньму решил использовать технику создания небесного дьявола, запечатывая его 3 души и 7 духов, чтобы не позволить им покинуть тело. Таким образом, он выиграет немного дополнительного времени для лечения старика. Циньму быстро достал травы для создания пилюль. Спустя несколько мгновений они были готовы, и он силой открыл рот глухого, засыпая их внутрь. Затем он использовал всевозможные техники рук, чтобы ускорить усвоение лекарственной энергии. Вскоре вернулись бабушка Сы, Слепой и остальные, и целитель тут же взял инициативу на себя. Леча глухого, он говорил: «К счастью, Муэр вовремя заметил его состояние, так что проблемы глухого не отберут слишком много времени. С моей помощью он будет жить, и уже сегодняшним вечером сможет прыгать, как ни в чем не бывало». Возмущенно фыркнув, глухой ответил: «Не буду. Какой ученый будет прыгать, как обезьяна?» Все облегченно вздохнули, и бабушка Сы спросила: «Глухой, сколько времени просуществует твоя картина? Если не разрушать мир картины, то армия богов будет жить вечно». Глухой уселся на земле, и целитель заботливо занялся его лечением, непрерывно носясь туда-сюда. Цинь Му держался неподалеку, тоже принимая участие в процессе, в то время как Хулинер таскала за ними тарелку с иголками. Троица оживленно общалась, работая сообща. Впрочем, уничтожить мир картины не так уж и сложно. В этот раз мне удалось разобраться с дьяволами только благодаря тому, что мы сумели застать их врасплох, и они не успели понять, что реально, а что нет. Лицо глухого быстро покрылось серебряными иголками, уголки его глаз безостановочно дергались. И как только целитель вонзил последнюю иголку ему в веко, дергание прекратилось, но вместо него онемела половина его лица. Его глаза замерли, смотря в одну сторону, а глазные яблоки покосились, одно поднялось выше второго. Пуская слюну изо рта, он пробормотал: «Если мне удастся восстановить свою ци до вечера, то я нарисую вторую картину, которая повергнет их в еще больший ужас. Целитель, я чувствую, будто мое лицо уже не совсем мое. Я не чувствую ясыха. Эта иголка должна вонзиться и прижечь твой исконный дух, но она также блокирует нервы на твоем лице, поэтому они потеряют чувствительность на некоторое время. Не переживай, Муэр, ты хорошо поработал, запечатав его души и духи. Видишь эту иглу? Куда я должен ее поставить?» Указывая на место возле позвоночника глухого, целитель выглядел не слишком уверенным в своем решении и, посмотрев на Цинь Му, спросил: «Стоит вонзить ее здесь или нет?» Внимательно все осмотрев, Цинь Му улыбчиво ответил: «Дедушка-целитель определенно меня испытывает. Если использовать иглу в этом месте, то она пронзит его душу земли и пришьет его исконный дух к гениталиям. Кроме того, она проделает дыру в божественном сокровище жизни и смерти, позволяя дьявольской природе Юду пробраться в его промежности душу земли, поглощая их. В таком случае дедушка станет бесплодным, а его характер ужасно изменится». Не меняясь в лице, целитель отодвинул серебряную иглу в сторону и медленно кивнул: «Я и вправду тебя испытывал, и ты умудрился это заметить». Цинь Му улыбнулся: «Я так и знал. Должно быть, дедушка-целитель собирался пронзить этой иглой божественные сокровища жизни и смерти и божественного моста, позволяя жизненной ци дедушки глухого свободно перемещаться между ними. Проткнув божественный мост, ты направишь его жизненную ци в область жизни и смерти, подавляя дьявольскую природу Юду и не нанося вреда детородной функции». Подняв палец немного выше того места, что показал целитель, Цинь Му посмотрел на него в ожидании: «На самом деле ты собирался воткнуть иглу вот здесь, верно?» Целитель утвердительно хмыкнул. Он не покраснел в лице, его сердце не дрогнуло, но он незаметно вздохнул от стыда. Малец Муэр и вправду человек, установивший модель пространственной математики божественного моста. Его понимание этой области немного лучше моего. Как только глухой разобрал их разговор, его лоб покрылся холодным потом, покатившимся по лицу огромными каплями. «Что, если мы проткнем дедушку глухого вот здесь?» — энергично спросила Хулинер, указывая на морицы глухого. Цинь Му и целитель немедленно объяснили: «Здесь нельзя. Если быть неосторожным, то таким образом можно полностью разрушить его совершенствование». Резко побледнев в лице, глухой уставился на девочку. «Линер, я ведь учил тебя читать. За что ты так со мной?» Медицинские знания целителя все же превосходили таковые у Цинь Му, владеющего более глубоким пониманием лишь в области божественного моста, в то время как он лучше знал все другие. Именно поэтому тот просто наблюдал большую часть времени. Наконец исконный дух глухого стабилизировался, и целитель начал подбирать травы, чтобы помочь ему восстановить жизненную ци. Когда наступила ночь, вдали послышались скорбные вопли. Дьяволы не затихали, и время от времени даже били в свои барабаны, делая вид, что готовится к атаке. Тем не менее, они так и не осмелились броситься в бой. Их цель состояла лишь в том, чтобы побеспокоить Цинь Му и остальных, не позволяя им нормально отдохнуть. На следующий день оставшаяся часть дьявольской армии наконец добралась к импровизированному городу. Их военная сила постоянно накапливалась, со всех сторон тянулись непрерывные потоки подкреплений. Бесчисленные дьявольские боги подоспели к линии фронта, издали всматриваясь в сторону бездны города без участия. Не в силах сдерживать удивление, они обнаружили завораживающий город богов, внезапно появившийся вместо городских руин. Высота нового города достигала 300 метров. Его стены напоминали горы, протянувшиеся между землей и небом, а здания возвышались над всем вокруг. Более того, вдоль укреплений были установлены божественные пушки. На высоких башнях можно было сосчитать около сотни пушек божественного солнечного удара, своей формой напоминающих глазное яблоко. На стенах виднелись бесчисленные боги и солдаты, одетые в золотые доспехи, один лишь вид которых внушал страх. Шагая туда-сюда, они непрерывно патрулировали округу. В небо над божественным городом по спирали поднимались благодатные облака и сияли тысячи разноцветных лучей. Это было видение, созданное аурами богов. Среди дьяволов начала сеяться паника, командиры армии тревожно переглядывались. Место, где должны были лежать руины, превратилось в великолепный божественный город, стены которого охраняло огромное количество богов. Верхняя часть города была переполнена ужасающими божественными пушками. Их количество более чем хватало, чтобы стереть приближающуюся армию дьяволов с лица земли раз и навсегда. Пушки божественного солнечного удара, стоящие немного дальше, и вовсе заставляли волосы дьяволов вздыматься от злости. Разве это все еще можно было назвать войной? Их огневая мощь могла уничтожить целый мир, не говоря уже об их армии. Увидев сложившуюся перед ними картину, дьявольские боги были поглощены страхом и даже не думали атаковать, молясь о том, чтобы противник не решился пойти в бой первым. Расправив крылья, один из дьявольских богов тихо проговорил: «Сначала нужно сообщить о происходящем уважаемому королю. Будьте внимательны, нельзя позволить врагу прорвать оборону главного лагеря». Преодолев довольно большое расстояние, дьявольский бог приземлился перед Фужила, возглавляющим главную часть армии. Поздоровавшись, он доложил обстановку. Фужила удивленно посмотрел на дьявольского бога. «У них и вправду есть что-то подобное. Не атакуйте первыми, отправьте отряд разведчиков, чтобы проверить, настоящее ли их оружие. Моя армия доберется к вам не позднее этой ночи». Получив приказ, дьявольский бог полетел обратно. После прибытия он отправил группу солдат в разведку, и когда они подобрались на расстояние 50 километров от города, десятки пушек внезапно произвели залп лучами света, превращая разведчиков в пепел. Дьявольский бог улетел обратно, докладывая перед Фужила: «Уважаемый король, я отправил разведчиков, но пушки сумели расстрелять их с расстояния в 50 километров. Они настоящие». Фужила почувствовал, как кожа на его макушке онемела, и прокричал: «Откуда там мог взяться божественный город? Если бы что-то подобное действительно существовало на верховных небесах императора, мою дьявольскую расу давным-давно бы истребили. Ни они, ни вечный мир, не владеют подобной силой. Этот город не может быть настоящим». Дьявольский бог с крыльями не посмел сказать ни слова в ответ. Выражения лиц Фужила исказились от злости. Между тем он продолжал кричать: «Передайте приказ на линию фронта, никому нельзя отступать. Если кто-то ослушается, я лично принесу их голову в жертву. Когда прибудет моя армия, мы сотрем этот город с лица земли». Дьявольский бог смиренно послушался и полетел назад. По наступлению ночи главная армия Фужила наконец добралась до линии фронта. Издали глядя на богов в городе, он не смог разглядеть в них ничего подозрительного. Выражения его лиц постоянно мерцали от того, что он не мог принять решение. Если город богов был настоящим, то даже дьявольские боги могли бы получить серьезные ранения при осаде. Он не смел рисковать будущим своей дьявольской расы. Между тем находящиеся за стенами города Циньму и остальные упаковали свои вещи, готовясь отступать. Город богов был подделкой, нарисованной глухим всего за одну ночь. Но несмотря на это, пушки на его стенах были настоящими. Циньму передал Си Юньсин приказ доставить их с помощью собрания исконных духов. Именно они заставили дьяволов дрожать от страха. Теперь ни дьявольские боги, ни Фужила не могли отличить настоящие от подделки. Тем не менее, если Фужила примет решение атаковать, ему даже не понадобится поддержка основной армии. Одних лишь дьявольских богов и монстров Юду хватит, чтобы уничтожить город. Из-за этого Циньму и остальным оставалось только бежать. В противном случае, Когда начнется атака Фужила, у них не останется шанса выбраться из поля боя. Юноша и старики вышли через городские ворота и бросились в сторону Городали. Но внезапно черная ночь стала яркой, будто день, и в небо медленно поднялось солнце, освещая все в радиусе нескольких тысяч километров. Всего лишь несколько мгновений назад была ночь, но теперь, без любых на то причин, наступил день. Неужели имперский наставник попутал часы, когда ковал солнце? Цинь Му и остальные недоумевали, прежде чем заметить впереди шагающий им навстречу силуэт трехногого бога, окутанного ослепительными лучами божественного света. Куда бы он ни шел, солнце двигалось следом. «Владыка солнца, это то место, где я встретил тень юнца, появившуюся в великих руинах», — раздался звенящий голос. Перед трехногим богом шагал красивый молодой человек. Взглянув на юношу и стариков, он улыбчиво проговорил. С ним был коротышка, таскающий на спине оружие, напоминающее копье. Узнать их будет несложно. Его взгляд упал на слепого, который как раз выходил из города, затем прошелся по всем старикам, прежде чем наконец остановиться на Цинь Му. С улыбкой на лице он проговорил. «Сын Юду Цинь Му, Цинь Фэн Цин, ты совсем неплох. Я никак не ожидал, что ты окажешься тем, кого я видел в Юду. В тот момент я почувствовал себя довольно странно, и мне показалось, что ты очень силен и необычен». Цинь Му не обратил на него внимания, его взгляд уставился на правую руку трехногого бога с крыльями. Та была отрублена ниже запястья. Это бог, разрубивший дедушку мясника напополам, он охраняет поддельное солнце вечного мира. Достав отрубленную руку, мясник спокойно проговорил. «Бог небес вверху, ты нашел меня, следуя за аурой этой штуки, ты пришел отомстить за свою отрубленную руку, я тоже хочу отомстить за то, что ты со мной сделал. Тем не менее, твоя рука все еще у меня, в то время как мое тело снова целое. Я не буду этим пользоваться», — договорив, он бросил отрубленную кисть, и та пронеслась по небу, будто метеор, прежде чем упасть на правое запястье владыки солнца и немедленно с ним воссоединиться. Взгляд владыки солнца упал на конечность, и он, шевеля ею, проговорил. «Ты вернул мне кость руки, демонстрируя удивительную прямолинейность и честность. Но где плоть, кровь и кожа? Их сожрал гроссмейстер дворца Золотой Орхидеи. Он не сумел разжевать кость твоей куриной лапы, поэтому ее кость осталась», — подняв нож, безразлично ответил мясник. «Будем сражаться прямо здесь?» Владыка солнца посмотрел на Цинь Му, колеблясь. Затем он повернулся к молодому мастеру Ци Цзю и, не зная, что ему делать, Цинь Му тоже повернулся к юноше, с любопытством спрашивая. «Брат, что ты пытался мне сказать?» Он смотрел на незнакомца извинительным взглядом. «Ты не мог бы повторить? Я не обратил на тебя внимания». Глава 590. Молодой мастер Ци Цзюи. Ци Цзюи поднял брови, но не повторил своих слов, проигнорировав просьбу Цинь Му. Он был очень умен и сразу заметил в сказанных словах скрытый подвох. Цинь Му был экспертом по битвам разума и умел оказывать давление на психологическое состояние противника. Встречая сильных практиков, он приходил в ужас, если это служило его целям, и убегал, если это давало ему то, чего он хотел. Но когда он встречал противника под стать себе, то начинал давить на его разум с того самого момента, как их глаза пересекались. Сначала он прощупывал состояние ума и дух противника, пытаясь подавить их. Любое его действие или слово, выглядящее со стороны оброненным случайно, оказывало давление на оппонента, выявляя его слабые стороны. Проще говоря, подавляя дух, выводи из равновесия и властвуй. И если все шло по его плану, то противник сбивался со своего привычного ритма и, делая то или иное движение, невольно отклонялся от привычной себе нормы. Со временем такое небольшое преимущество будет становиться все очевиднее, а неточности в движениях нарастать снежным комом, приводя к разгромному поражению. Пань Гунцо и Сюй Шинху, они понаслышке знают этот метод борьбы, ведь они на своей шкуре испытали его, когда сражались с Цинь Му. После такого переживания в головах некоторых людей воздвигались непреодолимые ментальные стены, в то время как его виновник ложился на их сердца даже назойливой тенью. Другие же относились к нему как к источнику для мотивации и заставляли себя работать еще усерднее, достигая новых вершин. К первому типу людей относился Пань Гунцо, ко второму – Сюй Шинхуа и Чжэ Хуали. Из-за того, что Цинь Му раз за разом подавлял Пань Гунцо, со временем тот стал его бояться и потерял всякий запал сражаться с ним лицом к лицу. Изредка встречаясь, бедолага тут же подсознательно ставил себя в проигрышное положение и отступал, даже не пытаясь вступить в бой. С другой стороны, Сюй Шинхуа, после того как его одолел Циньму, начал сражаться все яростнее и свирепее, и со временем даже основал метод объединения божественных сокровищ шести направлений и семи звезд. В итоге все закончилось тем, что Циньму захотел поучиться у него. Такой исход, если смотреть на него под определенным углом, был равносилен признанию превосходства в определенной области. Чжэ Хуали тоже пережил подобный горький опыт, но и он не опустил руки, постоянно прогрессируя на своем пути навыков ножа, а чуть позже даже спас обидчика, когда тому угрожала опасность. Видя столь радикальные изменения в сердце Дао Чжэ Хуали, Циньму почувствовал огромное давление, грозовой тучей зависшей над его головой, и воспользовался им, вступая на путь в своей технике. Хоть битвы разума и не захватывали дух, они были настоящим испытанием для сердец Дао сражающихся, но также и лучшим способом стремительно прогрессировать. Подобным ментальным атакам он мог научиться только у этого эксперта ножа. Ци Цзюи посмотрел на мясника. Битва владыки солнца и бога ножа неминуема, но он взял на себя инициативу и вернул ему кость его же руки. Таким превосходным навыком можно легко сокрушить сердце Дао противника. Могло показаться, что он просто вернул ему руку, но на самом нанес удар по сердцу Дао. Владыка солнца, казалось бы, всего лишь спрашивала недостающей крови и плоти на своей руке, но на самом деле он пытался отразить ментальную атаку. Этот Циньму должно быть тоже научиться действовать так же. Последний шаг в обучении – принимать решение к действию на основе полученных знаний, и было очевидно, что Циньму этот урок хорошо усвоил. Ци Цзюи улыбнулся ему. «Это не самое подходящее место для боя. Дьявольская армия находится прямо перед нами, и, как мне кажется, может легко прорваться сюда, уничтожив ваш, без сомнения, необычайно великолепный город богов. В итоге с лица земли исчезнет не только город, но и каждый из вас. Не буду лукавить, владыка солнца тоже не такой спокойный, как мог бы показаться. Например, сейчас он опасается того, что вы можете объединиться и, напав на нас, убить сначала его, а затем и меня. Вы беспокоитесь о своих жизнях, а он о моей, так почему бы нам не сменить поле боя?» После того, как он договорил, слепой, немой и все остальные сосредоточили на нем свои взгляды. Между тем Циньму, испытывая мрачное восхищение, был вынужден переоценить его. Изначально он думал, что юноша являлся учеником владыки солнца, но после таких слов становилось очевидно, что тот был не так прост, как казался на первый взгляд, и у него явно было поистине экстраординарное происхождение. Более того, только что сказанные им слова по большей части дали ответ на его вопрос, показывая, что у него были чрезвычайно высокие достижения в сердце Дао. Оно превосходило даже сердце Дао Сюй Шинхуа тех времен, когда Циньму впервые сразился с ним и почти полностью сокрушил. «Муэр, этого мерзавца одолеть будет непросто, он очень силен», – прошептал слепой. «Он видит сквозь фасад города богов, нарисованного глухим. Даже Фужила и остальные дьявольские боги не смогли этого сделать. Он явно обладает удивительными достижениями в области божественных глаз. Поскольку юноша напротив мог видеть картину глухого насквозь, то действительно должен был быть выдающимся». Циньму кивнул и, посмотрев на него, сразу же спросил: «Брат, как мне к тебе обращаться?» Ци Цзюи слегка улыбнулся, и владыка солнца сказал: «Это молодой мастер Ци Цзюи». Слегка удивленно приподняв брови, Циньму неторопливо произнес: «Ци означает, что ты всегда, с самых ранних лет отличался умом, и исключительно благороден. Цзюи означает, что ты настолько умен, что одна голова не может вместить всю твою мудрость, поэтому тебе нужно 9. Я также слышал, что Цзюи можно трактовать как древнее древо Фермиана с сидящим на кроне фениксом. Другими словами, место обитания феникса, следовательно, Цзюи также можно перевести как феникс. Молодой мастер Ци, ты не человек?» Ци Цзюи удивленно посмотрел на него. «Брат Цинь очень хорошо осведомлен. Могу я спросить, у кого ты учился?» Циньму поднял руку и, жестом подозвав глухого, серьезно ответил: «Мой учитель, глухой или же святой искусств». Ци Цзюи поприветствовал его и похвалил: «Поскольку ты, святой искусств, этот город должен быть твоей работой. Поистине великолепное зрелище. Ты заслуживаешь моего уважения». Глухой принял приветствие с высокомерным выражением лица, в то время как Циньму сразу же улыбнулся и продолжил: «Молодой мастер Ци сказал, что это место не подходит для боя. Тогда, где, по-твоему, мы должны сражаться. Я слышал, что брат Цинь, владыка небесного дьявольского культа вечного мира, так почему бы нам не отправиться в вечный мир? Если мы будем сражаться на вашей территории, я уверен, вам всем будет спокойнее», – неторопливо предложил Ци Цзюи. У Циньму заблестели глаза. «Брат Ци, путь к вечному миру не близкий, минимум несколько дней. К тому же теперь, когда дьяволы напали на верховные небеса императора, нам нельзя покидать эти земли на столь долгое время. Брат Ци, почему бы тебе не предоставить мне выбор места боя?» Ци Цзюи слегка нахмурился. «В таком случае, какое место выбрал бы брат Цинь?» Циньму указал назад. Ци Цзюи улыбнулся и равнодушно сказал: «Этот город, его нарисовал святой искусств. Ты не боишься, что разрушишь его и потерпишь поражение?» Циньму покачал головой. «Я имел в виду не город, а возле дьявольской армии. Ты пришел за мной, да? В таком случае я выбираю это поле боя. Я хочу сразиться между миллионом отважных дьявольских воинов и этим городом богов. Брат Ци, ты примешь мой вызов?» Ци Цзюи приподнял брови. «Не мой», — слепой и остальные посмотрели друг на друга, чувствуя некоторую неловкость. Циньму сказал, что они будут сражаться между двумя армиями, но на самом деле настоящая армия была только одна – дьявольская армия. В конце концов, город богов являлся всего лишь картиной, следовательно, все боги и большинство пушек – фальшивые. Неважно, были ли это пушки истинного происхождения или солнечного удара, по большей части они были здесь просто для вида и не имели большой силы. Это означало, что, если дьяволы нападут на них, им не удастся выжить. Мясник громко рассмеялся и сказал: «У Муэра, несомненно, самый смелый дух. Отлично, так тому и быть. Я тоже буду сражаться с тем богом между двумя армиями. Птичий бог, ты выйдешь против меня?» Владыка солнца на мгновение замешкался и невольно посмотрел на Ци Цзюи, но тот лишь пробормотал что-то себе под нос и вдруг расхохотался. «Даже брату Циню хватило смелости, а я что, хуже?» «Владыка солнца, тебе нужно успокоиться. Ты слишком зациклен на мне, и если будешь драться с таким могучим экспертом в таком состоянии, то легко потеряешь преимущество и проиграешь. Тебе нужно собраться с мыслями и очистить голову от ненужных мыслей». Владыка солнца был поражен. Ци Цзюи улыбнулся. «В таком случае, если брат Цинь настаивает, начнем». Циньму повернулся и пошел к городу богов, преисполненный восхищения. Ци Цзюи очень необычен. Интересно, откуда он на самом деле? Его сердце Дао натренировано до такой степени, что ни капли не уступает моему. Почему я испытываю такое странное и одновременно прекрасное чувство? Мясник широкими шагами подошел к нему. Бабушка Сы и остальные последовали за ними, хмуро переглядываясь, в то время как глухой вопросительно шепнул: «Может, мы просто избавимся от этого владыки солнца и девятиглавой птицы? Если мы нападем вместе, будет нетрудно их одолеть. Мы уничтожим их минут за 15. Если мы будем сражаться здесь, то дьяволы сразу же заметят, что реально, а что нет», — покачав головой, отверг идею слепой. «С этим владыкой солнца будет отнюдь нелегко справиться. Огромное солнце следует за ним по пятам и, должно быть, уже давно привлекло внимание дьяволов, но пока они не знают, являются ли новоприбывшие друзьями или врагами, они выжидают, не решаясь сделать следующий шаг. Начав с ним сражаться, даже успешно подавляя, дьяволы сразу же поймут, что мы встретили врага». Все помрачнели в лице. Если они не смогут быстро избавиться от владыки солнца, Фужила быстро поймет, что они используют пустой город в качестве уловки. А если владыка солнца уничтожит город богов во время битвы, то тут и говорить ни о чем. Предложение Циньму открыто бросить им вызов перед дьяволами, чтобы одолеть или даже убить владыку солнца и Ци Цзюи, было лучшим вариантом. Несмотря на всю опасность, лучшего плана к выживанию и не придумать. Находящиеся в главном лагере дьяволов дьявольские боги применили свои техники глаз, чтобы осмотреть город богов на другой стороне. Фужила потерял терпение и уже было собирался пойти на город богов приступом, но тут его врата внезапно отворились. Пораженный Фужила проглотил слова, которые собирался сказать, и поднял руку, чтобы остановить дьявольскую армию, готовящуюся отправиться в атаку. Циньму, Ци Цзюи, мясник и владыка солнца продолжали идти вперед. Казалось, будто они собираются войти прямо в главный лагерь дьяволов. Только несколько человек вышли из города. Что задумал истинный бог Пан Юй? Подумав, Фужила тут же усмехнулся. «Всего лишь несколько слабых богов. Кто пойдет со мной, чтобы отрезать им головы?» «Постой!» Увидев Ци Цзюи с владыкой солнца, воскликнула переменившаяся в лице Лули. Затем она поспешно подняла руку, указывая вдаль, и серьезно продолжила. «Там, на другой стороне, благороднейший с райских небес. Фужила, нельзя оскорблять благородных». Сердце Фужила подпрыгнуло. «Благородный, неужели?» Выражение лица Лули мерцало между определенностью и сомнением, когда она сквозь стиснутые зубы процедила. «Мне не померещилось, он и правда здесь. Зачем благородному спускаться к нижней границе? Неужели начальство уже прознало о маленьком отродье семьицы и не пришло сюда, чтобы пожинать плоды? Должно быть, меня предали те отбросы из Юду. Черт возьми, это был Ханьлэ или Сюаньмин, или Цзюихуан. Когда надо кого-то подставить, то они с удовольствием это сделают, даже уговаривать не придется, но, когда я хочу, чтобы они мне помогли, они даже задницами своими не пошевелят. Друг Даолу, юноша с фамилией Цинь идет рядом с упомянутым тобой благородным, с серьезным выражением лица, сказал Фужила. Лули перевела взгляд на Циньму, который, тут же почувствовав это, поднял голову и посмотрел в сторону главного лагеря дьяволов. Не имея ни малейшего понятия, кому принадлежал взгляд, он как обычно лучезарно улыбнулся. Лули фыркнула. «Похорошел, значит, во времена молодости он был так уродлив, что мог напугать призрака до смерти». Циньму остановился в 100 километрах от главного лагеря дьяволов и громким, ясным голосом заговорил. «Владыка небесного святого культа Циньму отдает дань уважения всем героям дьявольской расы и героям райских небес. Могу я спросить выдающихся талантов среди дьяволов, есть ли среди вас кто-нибудь, кто осмелится прийти и преподать мне урок?» Его голос не сразу достиг армии впереди, но даже при том, что он оказался не слишком громким, каждый дьявольский бог отчетливо его расслышал. Вражеский лагерь сразу же засуетился в нерешительности, что совершенно неудивительно, ведь дьявольские боги не воспитали такого ученика, который бы выстоял перед Циньму, по крайней мере, находясь с ним в одной и той же области. Эксперты областей небожителя, жизни и смерти и божественного моста тоже могут преподать мне урок, голос Циньму продолжал звучать громко и отчетливо, как и те, кто обладает слабым совершенствованием. «Подходите, я просто запечатаю свое божественное сокровище и буду сражаться с вами честно. Кто-нибудь осмелится сразиться со мной?» Выждав некоторое время, но так и не получив ответа, его голос снова разнесся по всему лагерю дьяволов. «Дьяволы, трусы, братцы, похоже, нам с тобой придется сражаться между собой». Внезапно ворота главного лагеря дьяволов открылись и через них рванули разъяренные, громко кричащие дьявольские эксперты. «Маленькое человеческое отродье, как ты смеешь называть нас трусами?» Циньму довольно улыбнулся и обратился к Ци Цзюи. «Как насчет того, чтобы немного размяться?» Глава 591. 9 навыков небесного ножа. Неужели владыка надеется переложить свою грязную работу на чужие плечи? Посмотрев на Циньму, владыка солнца проговори неприятным голосом. Несмотря на свою молодость, владыка культа Цинь не страдает от нехватки сообразительности. Молодой мастер Ци, не позволь ему себя обмануть. Если ты начнешь убивать дьяволов, мы потеряем свое превосходство. Ци Цзюи был совершенно спокоен. Не волнуйся, владыка солнца. Дьяволы – это обычные псы, возвращенные райским небесами. Если убить парочку, ничего ужасного не произойдет. Брат Цинь хочет воспользоваться этим шансом, чтобы увидеть мои способности, и я тоже не против поглядеть на него в действии. Циньму улыбнулся. Ум брата Ци намного шире, нежели у владыки солнца, слишком уж много он волнуется. Кстати, в тоне его голоса я подметил покорность и кротость, должно быть это потому, что его звание намного ниже твоего. Брат Ци, прибыл сюда из так называемых райских небес, верно, а цель твоего визита – найти меня? Ци Цзюи слегка улыбнулся. Брат Цинь очень умный, тебя стоило назвать Цинь. Догадаться о твоих намерениях совсем не трудно, поэтому о моем уме еще рано судить, и меня вряд ли стоило называть и тому, что ты пригласил меня в вечный мир, тоже должно быть объяснение. Скрывая свое удивление, Ци Цзюи лишь улыбнулся, не проговорив ни слова. Циньму поднял голову, смотря на трехногого бога. «Владыка солнца, почему ты не сосредоточен на битве с дедушкой-мясником? Таким образом ты умрешь от первого же взмаха его ножа. Запомни мои слова». Владыка солнца фыркнул. «Владыка культа Цинь пробует разбить мое сердце, да?» Циньму проигнорировал его слова и повернул свой взгляд в противоположную сторону, смотря на бесчисленных дьявольских практиков, мчащихся к ним. Среди них было довольно много экспертов в области божественного моста, а также небожителя и даже пяти элементов. Должно быть, после его вызова они просто не смогли удержаться от атаки. Среди дьяволов высоко почиталось боевое мастерство. Каждый их практик занимал определенный ранг в своей области. В городе Лицинму уже сражался с экспертами области Семи Звезд, все из которых были учениками богов и входили в десятку лучших. И среди них Чжэ Хуали считался номером один. Во всех других областях были такие же рейтинги. Среди мчащейся на них толпы дьяволов почти не было практиков областей Семи Звезд или Шести Направлений. Большинство из них уже погибли от рук Циньму. Окутавшись яростными аурами, они обезумевши бежали вперед. Один из практиков области Божественного Моста вырвался вперед, и остальные, заметив это, остановились. Сильный практик области Божественного Моста был близок к становлению богом и владел огромными способностями, своим присутствием ошарашивая бабушку Сы и остальных. Даже они увидели в нем угрозу. Несмотря на то, что они доработали недостатки своих техник, с того момента у них не было достаточно времени для совершенствования. Они все еще слегка уступали практикам дьявольской расы, которые совершенствовали техники становления истинными богами с самого рождения. Тем не менее, спустя некоторое время им тоже удастся развить все части своих тел до области бога. Более того, схема циркуляции Ци, которая досталась им от Циньму, была дверью для вхождения техники на путь. Улучшая все аспекты тела, она позволяла практику становиться истинным богом. Она развивала не только физическое тело, но и исконный дух, очищала жизненную Ци и улучшала пути, навыки и божественные искусства. Когда только физическое тело достигало уровня молодого истинного бога, практик был еще далек от становления таковым. Владыка культа Цинь из Вечного Мира. Взгляд сильного практика области Божественного Моста упал на Циньму, и он торжественно проговорил: «Ты не нашел себе достойного противника в области Семи Звезд, но это не значит, что таковых нет в других областях. Я Шуе, ученик Фужила, хочу тебя испытать. Старший брат Шуе, какое место ты занимаешь среди практиков Божественного Моста?» С любопытством спросил Циньму. «Номер два», — равнодушно ответил Шуе. «Первое место занимает Туюнь, но он близок к вхождению в райские дворцы и вскоре станет дьявольским богом, поэтому не принимает участия в битве. Скоро я буду номером один». Циньму покачал головой. «Тогда лучше сходи и пригласи его, ты не подходишь. Я уже убил Фуюися, ученика Фужила, находящегося в области небожителя. Его способности были очень высоки, но он все же значительно уступал мне в одной области». Шуе впал в ярость, но внезапно с неба спустился Фужила, приземляясь перед отрядом дьявольских практиков. Шуе и остальные тут же поприветствовали. «Уважаемый король», подняв руку, Фужила приказал им отбросить формальности в сторону. «В одной с ним области, никто из вас не сравнится с маленьким другом Циньм. Если вы не занимаете первого места в своей области, то нет смысла бросаться в бой и гибнуть понапрасну». Немой, мясник и остальные ошарашенно замерли. К врагу спустился истинный бог, и теперь, даже атакуя сообща, они могли потерпеть поражение. Взгляд Фужила прошелся по лицу мясника, затем упал на Немого и владыку солнца, прежде чем остановиться на Циньму. Юноша встревожился, тут же потянувшись рукой к груди, но в этот миг он вспомнил, что там больше не было нефритовой подвески. Граф земли спрятал ее внутри его вертикального глаза. Заметив его движение, Фужила ощутил, как его сердце замерло. Вспомнив тот случай, когда Циньму вышел из-под контроля, он почувствовал боль в груди и рассмеялся. «Маленький друг Цинь, не стоит тревожиться, я не причиню тебе вреда. Я пришел исключительно в качестве свидетеля и не буду тебя трогать». Циньму облегченно вздохнул и забрал руку с груди. Поклонившись, он ответил: «Фужила всегда справедлив. Старший, я тобой восхищаюсь». Скользнув взглядом по груди Циньму, Ци Цзюи с дрожью в сердце улыбнулся. Так он и вправду носит свою подвеску на шее. Теперь, когда я знаю, где ее искать, все пройдет намного легче. Внезапно к ним подошла удивительная красавица с сияющим лицом. Остановившись возле Фужила, она провела взглядом мимо мясника, Немого, владыки солнца и остальных, прежде чем уставиться на бабушку Сы. Сияние в ее глазах мгновенно погасло. Хоть она и была красивой, на фоне бабушки Сы ее внешность казалась крайне бледной. Одна была удивительной красавицей, в то время как красоту второй можно было назвать ослепительной. Они находились на совершенно разных уровнях. Увидев женщину, Циньму спросил: «Лули из Юду?» «Да, это я», — ответила Лули, ощущая, как в ее сердце прорастает корень зависти. Мило улыбаясь и кокетливо двигаясь, она проговорила грубым мужским голосом. «Ослепительная красавица, ты вызываешь у меня чувство сожаления и даже немного зависти. Как я могу к тебе обращаться?» Бабушка Сы уже собиралась ответить, когда Циньму покачал головой и прошептал. «Бабуль, заклятия Юду нацелены на душу, узнав твое имя, она получит легкий способ тебя одолеть». Бабушка Сы сразу же передумала называть свое настоящее имя. Лули усмехнулась. «Цинь Фэнцин, я никогда бы не подумала, что ты достигнешь такого уровня. Ты меня по-настоящему разочаровал. Я ведь планировала захватить тело ослепительной красавицы и немного с ним поиграть. Благородный, твоя фамилия случайно не Ци?» Ци Цзюи улыбнулся. Ци Цзюи из семьи Ци отдает дань своего уважения губернатору провинции Лули. Голос Лули все еще был очень грубым, но теперь в нем появились сладкие нотки жалости. «Кажется, райские небеса недостаточно мне доверяют, раз решили отправить сюда еще и молодого мастера Ци Цзюи, все это не может меня не разочаровывать. Если у губернатора провинции нет злых намерений, то какое ей до меня дело?» Лули продолжала улыбаться. «Раз я уже здесь, ты не заберешь с собой его?» Ци Цзюи улыбнулся. «Я даже не думал о том, чтобы его забирать. Я отдам его тебе, как только использую в своих целях». Глаза Лули загорелись. «Договорились». Ци Цзюи улыбнулся, ничего не отвечая. Циньму нахмурился. Фужила, лично спустившийся с небес, полностью разрушил его планы. Он хотел, чтобы Ци Цзюи сразился с дьявольскими практиками, демонстрируя свои способности и подвергаясь дьявольской ярости. Тем не менее, Фужила спустился и остановил дьявольских практиков, желающих бросить им вызов. Лули, раньше скрывавшаяся в божественном сокровище жизни и смерти Синаня, показалась следом за ним. Контролируя мужчину, она пыталась схватить Циньму, но в последний момент тот осмелился прогнать ее прочь. Она и Ци Цзюи были соперниками, каждый из которых желал схватить Циньму, но всего лишь несколько его слов ослабили вражду между ними, и теперь Циньму стал их общей целью. «Мои планы не успевают за всеми этими поворотами событий», — он начинал волноваться. Подлец облажался, за его спиной пробормотал одноногий. Владыка Солнца посмотрел на Циньму и, почувствовав внезапное облегчение, улыбнулся. «Кажется, ум владыки культа Циня пришел в беспорядок из-за нарушенных планов. Это волнение сделает тебя легкой жертвой для молодого мастера Ци. Может, владыка культа Цинь хочет взять паузу, чтобы прийти в себя?» «Да», — тут же ответил Циньму. «Мне и вправду нужно привести свой разум в порядок. Дедушка Мясник, владыка Солнца, может, сначала вы займетесь своим недоразумением?» Улыбка на лице владыки Солнца застыла. Он попросту не ожидал, что юноша согласится с ним вот так просто. Рассмеявшись, Мясник расстегнул рубашку, оголяя грудь. Подняв голову к небу, он прокричал: «Проклятые небеса, я так долго вас ругал и наконец могу пролить вашу кровь. Владыка Солнца, с твоего позволения». Его воля ножа рванула в воздух, разрывая тучи напополам. Его боевой дух поднялся над небесами, прежде чем обрушиться на тело противника. Владыке Солнца был ошарашен, почувствовав, как взгляд мужчины пронзил его, будто нож, и тут же подлетел в небо, засияв золотым светом. Его крылья широко раскрылись, а тело начало резко увеличиваться в размерах, полностью покрываясь золотыми перьями. Продолжая оперяться, владыка Солнца превратился из человека в трехногую божественную птицу, сияющую яркими огнями. Он начал напоминать солнце, внутри которого сидел золотой ворон. Птица издала пронзительный визг. «Небесный нож, в прошлый раз я разрубил тебя напополам и сломил все твои навыки ножа, так что ты вообще забыл здесь в этот раз? Ты думаешь, что я ничего не делал все эти годы в деревне Цаньлаа?» Издав громкий рев, Мясник вытащил свой нож и поднялся в небо, будто ступая по тучам. Его тело задрожало, становясь невероятно высоким и крепким, а луч ножа в воздухе стал ярче, затмевая даже палящее солнце, навстречу которому он летел. Нож, открывающий яркое кольцо луны. Взволновался Циньму. Девятое движение ножа для убоя свиней. Башань уставился в небо шокированным взглядом. Нож для убоя свиней, о котором говорил Циньму, также назывался восемью навыками небесного ножа. Тем не менее, как следовало из названия, тот состоял лишь из восьми движений. Мясник же выполнил удар, которого он не видел раньше. У небесного ножа было девятое движение. Девять навыков небесного ножа. Нож, открывающий яркое лунное гало. В небе начал формироваться белоснежный луч меча, в то время как тело мясника исчезло, оставляя после себя лишь сверкающий свет ножа, быстро превращающийся в мерцающую круглую луну, собирающуюся столкнуться с палящим солнцем напротив. Бесчисленные золотые перья на поверхности солнца собрались в меч, наполненный палящим истинным огнем, тут же выстреливая вперед. Бдзинь! Истинный огонь золотого меча вонзился в яркую луну, и та внезапно засияла ослепительным светом, будто настоящее светило. Она поглощала солнечный свет, отражая его обратно в виде лунного. Внезапно нож загорелся в несколько раз интенсивнее. Серебристо-белая луна рассеялась, превращаясь в поразительный свет ножа. Несказанно волнуясь, Циньму громко произнес, вступив в нефритовый перевал, прогнал варваров горы Вэй. Играя мелодию на цвет сливы, нож раскрывает яркое лунное гало. Стих являлся секретами ножа, открывающего яркое кольцо луны. С неба густым дождем начали капать капли крови. Крепкое тело мясника возвышалось между небом и землей. Он намывался в крови бога и пылающем огне, в то время как его небесный нож, разрубив солнце напополам, сиял ярким светом. Громко смеясь, он проговорил. Над морем пронесся гром барабанов, аура солдат поднялась до небес, в надежде обезглавить небесного бога, прогнать его из перевала невинности. В этот момент из главного лагеря дьяволов вышел смотрящий в небо юноша с демоническим ножом. Его разум задрожал, и он вошел в состояние понимания. Голова владыки солнца с громким хлопком упала на землю перед дьявольским лагерем. Глава 592. Зловещая аура. Превосходные навыки ножа. Фужило посмотрел на сияющего ярким светом мясника и не смог удержаться от похвалы. Поистине превосходные навыки ножа. Настолько сильный, выдающийся герой смог бы прославить даже райские небеса императора-основателя. И это в эпоху, когда пути, навыки и божественные искусства не на своем пике. Какое прекрасное место! Увидев, насколько хорош мужчина с ножом, он еще больше возжелал великих руин. В сравнении с ним, мясник был очень молод и не получил полную систему совершенствования, но даже так его навыки ножа уже ступили на путь. Надо иметь в виду, что этого не смогли добиться даже многочисленные боги и дьяволы на верховных небесах императора. Фужило понимал, что если мясник исправит все свои недостатки, у него появится возможность стать истинным богом. Достичь такого уровня в столь молодом возрасте ему определенно помогли великие руины, или, если быть точнее, райские небеса императора-основателя. Он никогда не учил меня этому движению. Когда Башань открыл рот, его голос пророкотал, словно раскат грома, затем он повернулся и посмотрел на Циньму. А тебя он учил этому? Да. Однако моя область недостаточно высока, поэтому я не могу выполнить его, честно ответил Циньму. Башань пришел в ярость. Старик не объективен. Это движение слишком сильное, слишком. Но на самом деле все обстояло несколько иначе. Когда располовиненный мясник приполз в деревню Цаньлая, большую часть времени он вел себя как сумасшедший и постоянно винил проклятые небеса, желая разделить их на части. Но в те редкие периоды жизни, когда его рассудок прояснялся, он был не слишком многословным молчуном. Ему было очень горько, но не от того, что от него осталась только верхняя часть тела, а от того, что он не смог пробиться к небесам и отомстить за своих добрых друзей, стирая все сожаления со своего ножа. Чтобы справиться с владыкой солнца и остальными богами в небе, он трудился как сумасшедший, размышляя о бесчисленных навыках ножа, но никак не мог придумать, как сломить божественное искусство в небе. Он сходил с ума потому, что слишком много думал. Но с тех пор, как бабушка Сы нашла малыша на берегу реки, его обезумевшее сердце медленно раскрылось. Он нашел, на кого мог положиться, и с того самого момента все реже терял рассудок и чувствовал себя все лучше. Обретя душевный покой, он начал ощущать все то, что ускользало от его взора на протяжении всего этого времени, и в итоге вступил своим навыком ножа на путь и создал девятую форму небесного ножа, нож, открывающий яркое лунное гало. Это движение позволило ему ступить на путь и стать непревзойденным великим мастером пути ножа. Башань давным-давно овладел 8 навыками небесного ножа. На протяжении всей своей жизни он вечно досаждал мяснику своим пустословием, как результат, тот всегда старался избегать его. И только недавно они встретились, так что у мясника попросту не было времени обучить его этому движению. Кроме того, нож, открывающий яркое лунное гало, требовал не только чрезвычайно высокого совершенствования, но и невероятно больших достижений в навыках ножа. Башань же пошел путем боевых заклятий, поэтому он не сможет вступить на путь с навыками ножа, даже если мясник решит обучить его. Это ему теперь попросту не под силу. Кровь владыки солнца разлетелась по земле и превратила 100-километровую область в море из огня. Его кровь являлась кровью золотого ворона с сущностью солнца, и, как только коснулась земли, превратилась в неугасающее пламя. Внезапно огромное солнце врезалось в землю, вызывая землетрясение. Между тем место, где разбилось солнце, тоже превратилось в море из огня. Ци Цзюи нахмурился, но вскоре его брови приобрели первозданный вид. Владыка солнца умер, но разве это что-то меняло? Убитый бог был всего лишь помощником, который сопровождал его к нижней границе только потому, что был местным и хорошо знал здешние земли, а значит мог помочь ему побыстрее найти Циньму. Поскольку дело было сделано, жив или мертв владыка солнца, уже не важно. Мясник возвращался, держа в своей руке длинный нож. После того, как кровь убитого бога окропила его тело, он вспламенился, но так как его духовным телом была красная птица, ему было все нипочем, он совершенно ничего не чувствовал. Великолепно. На груди мясника зияла огромная дыра, можно было разглядеть ребра и даже бьющееся под ними сердце. Было очевидно, что битва с владыкой солнца была не из легких, но даже несмотря на всю тяжесть ран, он продолжал улыбаться. Несколько сотен лет сумасшествия, наконец, закончились благодаря моему ножу. Как же, черт его дери, здорово. Целитель тут же подбежал к нему и, осмотрев рану, нахмурился. «Мясник, тебя чуть не убили, чему ты так радуешься? В твоей ране есть остатки божественного искусства владыки солнца. Я здесь бессилен, тебе придется справиться с этим самому, поэтому будь осторожен, не разжимай свое сердце, иначе оно разовьется на куски. В конце концов ты не Синань, который может заменить сердце, когда ему заблагорассудится. Возможно, ты чувствовал себя великолепно, когда убивал его, но ты сам чуть не лишился жизни. Тебе нельзя быть таким безрассудным. Навыки ножа не имеют столько же преобразований, как навыки меча. Собственно, именно поэтому истинные навыки ножа начинаются и заканчиваются смертельными ударами. Понимая это, будешь жить, а если же нет, тебя ожидает только смерть. Все просто. Мясник вложил нож в ножны и, вскрикнув, заставил бесчисленные крошечные ножи сверкнуть перед раной на его груди, стирая божественное искусство, оставленное владыкой солнца. Раньше мои навыки ножа отличались изысканностью, сложностью и постоянными изменениями, но, когда они вступили на путь, я сменил всю сложность на простоту. Ночная битва по ту сторону бурного города и солнце на тысячеуровневых волнах Восточного моря тратили много усилий. Длинный нож, свисающий под лунным светом, и нож, открывающий яркое лунное гало, куда проще и легче. Фужила окинул взглядом многочисленных дьявольских практиков божественных искусств и заговорил. Запомните его слова, они очень логичны. Заклятия, божественные искусства, боевые техники, все это вы должно упростить. Однако не стоит забывать, что его упрощение является производным от сложного, поэтому путь к усложнению является обязательным составляющим. Без этого вам никогда не достичь такой простоты. Так называемая простота собирает вашу силу и мощь в одно целое. Дьявольские практики, казалось, не особо поняли смысл вышесказанного, но все равно кивнули в знак согласия. Услышал речь Фужила, Циньму мысленно похвалил его. Горизонты Фужила поистине велики. Он один из удивительнейших великих мастеров. Он, без сомнения, истинный дьявол и уважаемый король. Когда я создал первую форму меча бедствия, я также сменил всю сложность на простоту. Хотя так называемая простота вовсе не является такой уж простой. Навык меча может показаться простым, но на самом деле таит в себе всю возможную силу и несет очарование пути. Именно таким образом и возможно получить настолько необычную мощь. Обычные люди могли использовать всего лишь 10-20% от всей своей силы, и неспроста, ведь они не могли использовать все возможности своего тела одновременно. Например, левая и правая руки могут иметь до 45 килограммов силы каждая, ноги, допустим, столько же, в сумме выходит около 180 килограммов силы. Но, когда человек атаковал, он не мог использовать всю эту мощь. Что же до практиков божественных искусств? У них дела обстояли гораздо сложнее и запутаннее, ведь сила их тел складывалась из силы ци и крови, силы сухожилий, исконного духа, божественных сокровищ, а также различных видов рун. И только используя все эти силы, можно исполнять божественные искусства. В результате появилось множество божественных искусств, разнящихся по тому, сколько они позволяли высвободить силы тела, от совсем плохеньких, до великих, задействовавших от 50 до 60% силы. Такие божественные искусства были поистине редки и удивительны, и каждое из них было кем-то создано во время попытки наилучшим образом высвободить как можно больше силы своего тела, а вступая своим божественным искусством на путь, количество силы, которое можно было высвобождать, становилось чрезвычайно ужасающим. Задействовалась вся сила, что имелось в теле. Вопрос заключался лишь в том, раскрыл ли ты все сильные стороны своего тела. Хм, Фу жила не так плох в понимании, похвалил Ци Цзюи. Цинь Му взглянул на него и произнес: знания брата Ци также очень хороши. Ци Цзюи слегка улыбнулся. Целитель проверил рану мясника и серебряными иглами вывел огненный яд. Не стоит беспокоить меня такой маленькой раной. Муэр, тащи сюда своего толстяка, чтобы он тут все как следует вылизал. Ему всего лишь то нужно стабилизировать кровообращение и заставить мышцы работать. Перебирая короткими, утопающими в жиру лапками, толстый Целинь торопливо подбежал и виновато улыбнулся. Дедушка мясник, дракончик сейчас все вылежит. Мясник поспешно взглянул на Цинь Му. Муэр, у тебя есть что-нибудь в бутылках? Лучше всего свежая драконья слюна. Та, что в бутылках, уже не первой свежести, поэтому рана будет заживать гораздо медленнее, твердо настоял целитель. Мясник был настроен скептически. Брат Цинь, владыка солнца уже уладил свой спор, и рана небесного ножа не такая уж большая проблема, так что твой разум должен был освободиться от ненужных хлопот, верно? Проговорив, Ци Цзюи посмотрел на Цинь Му и с улыбкой добавил: теперь наша очередь. Цинь Му собирался что-то сказать, но вдруг вспыхнул свет ножа. Он разделился на два, потом на четыре, потом на восемь и так далее. Чжэ Хуали. Сердце Цинь Му слегка дрогнуло, между тем свет ножей, успевший заполнить собой небо, внезапно собрался в одном месте, превращаясь в единственный свет ножа, росчерком обрушившийся сверху вниз. Там, где проходил свет, воздух с гулом и хлопками раскалывался надвое. Фужила взмахнул рукавами и отодвинул всех, оберегая от атаки, рассекающей все на своем пути. Свет ножа пытался поразить Ци Цзюи с расстояния 10 километров. Зрачки юноши сузились, он расслабился и не успевал уклониться. Внезапно свет ножа затрясся и разделился, превращаясь в более чем дюжину светов ножей, приближающихся к Ци Цзюи когтистой лапой или павлиньим хвостом. Но под конец они вновь соединился в единый свет ножа, появившийся у кончика носа Ци Цзюи. Находясь на расстоянии 10 километров, Чжэ Хуали спрятал свой демонический нож за спину и свет ножа исчез. Несмотря на всю свою мрачность, он выглядел полным уверенности и шагал вперед широкими шагами. Было очевидно, что, чтобы прорваться в совершенствовании, за последние дни ему пришлось пережить много трудностей. Мясник посмотрел на Чжэ Хуали и вдруг вздохнул. «Два моих ученика», — говорил он с мрачным выражением лица. «Один из них избрал путь боевых заклятий, а другой постиг путь меча, и никто из них не овладел сутью навыков ножа. Но тот парень, только единожды увидев мой навык ножа, смог понять его». Канцлер Башань покраснел, в то время как Цинь Му сказал безо всякого стыда холодным и серьезным голосом: «Мои навыки владения меча вступили на путь, я более многообещающий, чем старший брат Башань, и старейшина деревни мною гордится». Фужила посмотрел на Чжэ Хуали и воскликнул: «Чжэ Хуали, ты можешь закончить свое ученичество». Чжэ Хуали поклонился и поблагодарил. Затем он выпрямил спину и своим острым взглядом посмотрел на Цинь Му, а потом на Ци Цзюи. «Цинь Му, мой», в его глазах появился свет ножа, «если ты попытаешься убить его раньше меня, тогда мне придется убить тебя». Одноногий был поражен. «Муэр, ты очень популярен». Лицо Цинь Му мгновенно помрачнело. Судя по всему, его не особо радовала такая популярность. «Чжэ Хуали, ты находишься в ученичестве верховного генерала Лоу Шуана из Стражи Элитного Духа. В твоих навыках ножа я вижу его след. Он отвечает за обучение молодого поколения Стражи Элитного Духа на райских небесах. Хорошо, что ты постиг его истинные учения, но знаешь ли ты, кто я такой?» — безразлично спросил Ци Цзюи. Чжэ Хуали покачал головой. «Мне не интересно, кто ты такой. Если ты попытаешься убить его, то умрешь первым». Ци Цзюи тоже покачал головой. «Ученик Лоу Шуана, а ты не переоцениваешь свои способности? Ты изучил только одно движение, и думаешь, что сможешь выйти из тени Лоу Шуана и даже надеешься соперничать со мной. Брат Цинь, тебе еще интересно посмотреть, как я буду сражаться с дьявольским экспертом. Что ж, у тебя будет такая возможность. Цинь Му прищурился и почувствовал, что от стоящего рядом с ним юноши исходит невероятно зловещая аура. Казалось, в его теле постепенно пробуждается доисторический зверь. Это чувство было схожим с тем, когда истинный дракон выполнял технику высшей тайны древнего дракона, но Ци Цзюи не был драконом, он был фениксом. Ой-ой-ой, это хорошим не закончится. Сердце Цинь Му сильно задрожало. Ци Цзюи совершенствует технику, которая может возвыситься до императорского трона. Незаметно для него, позади появился одноногий и убедительно пробормотал. Муэр, быть трусом в ситуациях, когда нужно бежать, это нормально. Верь в мои учения. Цинь Му вдруг взбудоражился и, крепко сжав кулаки, слегка хрипло проговорил. Дедушка, я еще не побеждал того, кто совершенствовал технику императорского трона. Глава 593. 9 фениксов, сидящих на древнем древе Фермиана. Впадая в ярость, одноногий прокричал. Муэр, ты забыл все хорошие традиции дедушки одноногого. Ты умеешь только быть храбрым и жестоким, как мясник, поэтому рано или поздно тебя тоже разрубит напополам. Мясник, что с твоим лицом? Опусти свой нож. У нас тут дружеский разговор, я лишь пытаюсь помочь Муэру. Он осторожно отодвинул нож от своей шеи. Цинь Му улыбнулся. Дедушка, не волнуйся, я знаю, что делаю. Так называемую технику императорского трона, которую он использует, создали его предки, а не он сам, поэтому количество силы, которое он может освободить, все же зависит от его собственного понимания и совершенствования. Из-за этого в его исполнении она опускается на область ниже, к непостижимому небу. Все еще расслабленно улыбаясь, он продолжил. Более того, вечный мир постоянно реформируется, в то время как райские небеса стоят на месте, а следовательно, технику императорского трона Ци Цзюи можно считать слабее еще на одну область. Она соответствует нефритовой столице, всего лишь оперируя несколькими факторами. Он без зазрения совести понизил уровень техники парня на две области. Даже если это всего лишь техника нефритовой столицы, она все же на несколько областей выше, чем у тебя. Фыркнул одноногий. Сначала идет истинный бог, затем нефритовое озеро, сцена казни бога и лишь затем нефритовая столица. Цинь Му переполнялся самоуверенностью. Так как я сам создал свою технику истинного бога, ее можно считать на область выше, поднося до нефритового озера. Более того, у меня тело тирана, а значит мою технику можно с легкостью приподнять к сцене казни бога. Оставшаяся разница не такая уж и большая. Одноногий потерял дар речи от гнева, но тут бабушка Сы взяла слово. Одноногий, именно поэтому ты все еще не можешь пересечь божественный мост и войти в райские дворцы. Ты слишком робкий, боишься того и сего, переживаешь, что тебе не удастся добиться успеха. На самом деле, твоего совершенствования уже вполне достаточно для становления богом. К счастью, Муэр не перенял у тебя этого качества, а не то он тоже не смог бы ни в чем преуспеть.